Дедушка Сивка и его вражик. Сивцев-вражик – это мой переулок. Что за название? Если по грамматике, то может быть вот так: враг, вражина, вражеский, вражик. А кто такой Сивцев и кто его враг? Но этот Сивцев точно вражика прогнал. Такое мое предположение. Вражик – это не враг, а Сивцев – не фамилия. В древности здесь был вражик, небольшой овраг, по которому протекала чуть заметная речка Сивка. Название по символу серому, цвету воды. Впадавшая у современного Гоголевского бульвара в ручей Черторый, приток реки Москвы. В XVIII веке овраг был засыпан. В XIX веке и речка Сивка, и ручей Черторый были заключены в подземную трубу. Во второй половине XVI века Сивцев-вражик населяли опричники Ивана Грозного, потомки которых оставались здесь жить и позже. Кто знает, может, давний пращур автора письма был опричником Ивана Грозного?